Глава 9. «Очень вкусно», — поцеловал меня в губы Марк после того, как вытер рот салфеткой. «Ты просто умница». «Да брось ты», — отмахнулась я от него, хотя слушать похвалы в свой адрес мне, конечно же, приятно. «Это обычная курица». «Это не обычная курица». Поднял он меня со стула и пересадил к себе на колени. «Это курица, приготовленная моей любимой девочкой и будущей женой». «Будущей женой?» Вдруг растерялась я. «Женой, женой!» Кивнул он и достал из кармана брюк заветную для каждой девушки бархатную коробочку. Я всегда считала, что это самый волшебный момент в жизни женщины. Такой чудесный, чувственный и трогательный миг, когда твой мужчина делает тебе предложение. Но почему-то я не испытала при этом бурной радости. Может быть, я просто понимала, к чему все идет, и прекрасно видела, что Марк очень сильно в меня влюблен. А может, в чем-то другом причина. Но портить этот вечер и отказывать ему я точно не собираюсь. Пусть даже все от чего-то вовсе не так, как я, глупая, себе навыдумывала. Я читала слишком много сказок о любви. Марк открыл коробочку, в которой я увидела потрясающей красоты кольцо. И явно очень дорогое. И это мне? Я просто выпала в осадок. Не могла ничего сказать, только как дурочка хлопала ресницами. «Малыш», — прижал он меня к себе теснее, — «ты выйдешь за меня?» «Ты делаешь мне предложение?» Задала я бесконечно глупый вопрос. Просто очень волновалась. Это мой первый раз в плане предложения руки и сердца. «Да, Ангелина Павловна», — сказал он и сжал мое бедро еще сильнее. «Я официально делаю вам предложение. Согласны ли вы стать моей женой?» Вот я и услышала заветные слова. На пару секунд даже зависла. «Боже, боже, боже! Мне сделали предложение!» «Марк!» Прижалась я к нему изо всех сил. «Я люблю тебя». «Это согласие?» Засмеялся он. «Да», — сказала я ему в ухо, и он стиснул меня еще теснее в своих объятиях. «Я самый счастливый мужик в мире!» Моя девочка сказала мне «да». Он вскочил на ноги и подхватил меня на руки. Закружил по кухне. «Можете не нести мне горячительное, я и так уже пьяна. От счастья!» «Выбирай себе самое лучшее, самое дорогое платье, ангел!» Поцеловал он меня в шею. «Ну, хорошо, уговорил!» Счастливо засмеялась я. «Не стесняйся, все для моего малыша!» «Хорошо, не буду стесняться!» Кокетливо поиграла я бровями. «Завтра и начну!» «Вот и умница!» Усадил он опять меня на свои колени. «Есть еще новости!» «Ну-ка!» «Меня отправляют в командировку за рубеж». От радости не осталось и следа. Внутри словно все оборвалось. «Блин!» — вырвалось у меня. «Это очень огорчительно. И как надолго?» «На 2 недели». «Ну нет!» — стала капризничать, как маленький ребенок я. «Так далеко и так надолго! Я умру от тоски!» «Не умрешь!» — ласково потрепал он меня за щеку. «Тебя будет греть и поддерживать мысль о свадьбе. Приеду и поженимся». «Ну как я без тебя?» Нервно заломила я руки. «Я буду тебе звонить по видеосвязи». Заглянул Марк в мои глаза, которые уже наполнились слезами. Он еще не уехал, а я уже грущу. «Ты даже не заметишь этих 2 недель. Заодно платье себе подберешь. Ну, малыш». Он вытер мои слезы, которые не собирались слушаться меня, и стали капать на его фирменные брюки. «Все будет хорошо», улыбнулся он мне. «Кстати, а ты-то что хотела мне сказать?» «А, да, точно!» Утерла я слезы и хлюпнула носом. «У меня тут такая история вышла. В общем, я когда на собеседование ехала, уже у здания въехала взад одному мерзкому типу. Фару ему разбила. Теперь он требует денег. Что мне делать, Марк?» «А почему дистанцию не соблюдаешь?» Строго спросил он. Стало стыдно. «Но я не виновата, ведь этот придурок затормозил внезапно сам. Да и просить деньги ужасно неловко. Но иначе мне от стервеца не отвязаться». «Так вышло. Мы оба места на парковке искали, и вот...» «Ладно, ладно, не паникуй», — сказал Марк деловым тоном. «Подумаешь, тоже мне проблема. Я положу на карту денег и оставлю ее тебе. Сколько надо, переведешь этому хмырю. Только акт составили, надеюсь?» «Нет, но я надеюсь, что Марат честный человек, и что я смогу заткнуть его наглый рот этими деньгами. В конце концов, возьму с него расписку, что претензий он ко мне не имеет. Не такая уж я и дура». «Конечно», — соврала я. «Ну и хорошо. А теперь я очень хочу увидеть твое новое красное белье».